А что вы сами думаете? Будь моя воля, я бы доставил колонию в Петроград без всякой задержки. Только прикажите, я направлю судно в нужный порт. Вы решительный человек, капитан. Решительный и прямой. Я это ценю в людях. Но последнее слово не за нами. Есть такое понятие. Политическая игра. Так вот, дети в этой игре — козырная карта. А игроки кто? Одни находятся в Москве, другие — в Вашингтоне. За кого вы болеете? За тех, чьи судьбы мне доверены. Пароход дал короткий гудок. Аллен и Эверсел обнялись. За последние 5 недель они прощаются во второй раз. Сначала в Сан-Франциско, а теперь здесь, на Нью-Йоркском причале. Тогда Райли Аллен возложил заботу о колонии на плечи Эверсела. Сейчас он снова с детьми, но все равно они будут делать одно дело, даже находясь вдалеке друг от друга. Грегори, я стану вас извещать ежедневно, и в море, и когда вы уж будете во Франции. Но как бы ни повернулись дела, готовьтесь к приему детей. Мы живем в непредсказуемое время. В России все еще гражданская война, а в Петрограде голод. Одному Богу известно, по какую сторону границ находят сейчас родители этих детей. Эверсел протянул сразу обе руки, Экаяхари и Леоновой. «Капитан», — сказал он, — «когда будете подходить к французскому берегу, смотрите внимательно в бинокль, вы меня обязательно увидите, а вас, мисс Мария, я встречу букетом самых красивых роз». «Какие у вас планы, мистер Каяхара?» — спросил Аллен, когда Гольфстрим слился с морем. «Похожу по магазинам, куплю кое-какие мелочи. В моем распоряжении автомобиль. Спасибо, но знаете, что больше всего любит моряк? Любопытно узнать об этом от самого моряка. Ходить пешком. Не выпить ли нам по стаканчику саке? А есть в Нью-Йорке японский ресторан?» — спросила Мария. «В Нью-Йорке все есть», — сказал Аллен. «Я знаю одно хорошее местечко. Там отлично готовят рис». Было время ланча, но на веранде нашелся свободный столик. «Я не встречала среди японцев толстяков», — сказала Мария, оглядываясь на посетителей. «У нас хорошая богиня еды». «А как ее зовут?» «Тоэвэке». «Чем же она хороша?» «Не позволяет никому объедаться. Японцам свойственно чувство меры. Не только в еде, но и в выпивке». «Сейчас мы это проверим», — не замедлил сказать Аллен и заказал саке, а для Марии красное вино. Официант принес фарфоровый графинчик. «А как японские боги относятся к саке?» — спросил Аллен. «Боги его любят». «Райли, скажи тост», — попросила Мария. «У нас японцев не приняты тосты», — остановил Каяхара Аллена. «Вы пьете и молча? Но ведь это скучно. Почему молча? Мы говорим «кампай». «Что это значит?» «По-японски «кампай» — это сухое дно». «У русских тоже принято так говорить. Пей до дна». «Да, я знаю. Мне приходилось пить с русскими, когда мы доставляли из Сибири лес. Но они не знали меры, и потом лежали, такие же неподвижные, как бревна». Принесли меню. «Что будем кушать?» — спросил Каяхара. «А что нам предлагают?» «Тут много чего. Суп из ракушек, рыба на вертеле, жареный осьминог, вымоченный в саке медуза с уксусом и имбирем, трепанги и моллюски с соевой пастой. А рис?» — напомнила Мария. «Разумеется, он в самом начале списка». Принесли рис. Над тарелками поднимался нежный пар. Мария втянула в себя солоноватый запах и закрыла глаза от предвкушаемого удовольствия. «Оказывается, вы умеете пользоваться палочками?» — удивился Каяхара. «Первый урок я получила на Хоккайдо, когда мы зашли в Муроран. Нас пригласили в ресторан. Помнишь, Райли?» «Я тоже помню, что тебе дали не деревянные, а серебряные палочки, а после ужина их подарили. А научил меня пользоваться палочками судовой боцман уже в море». «Тогда я понимаю, мисс Мари, почему вы так любите рис. Боцман Маэда — большой мастер варить его. Но самый замечательный подарок я получил от Райли Аллена и Ханы Кэмпбелл. Чем они вас порадовали? Ведь женщине так трудно угодить. Они подарили мне кимоно. Обещайте, что покажетесь в нем, когда выйдем в море». Глава 10. Новые впечатления. Сына не узнать? Да, он меняется на глазах. Так и прикипел к этому русскому мальчику. Ты ревнуешь? Вовсе нет. Что тебя тогда беспокоит? Перемены в нашем юзыке. Надеюсь, он перестанет быть маменькиным сынком. Не преувеличивай. Слава богу, он отложил в сторону свои книжки и снял очки. Без них он больше увидит. Супруги Яновские, Казимиш и Вероника, обменивались словами, но при этом смотрели не друг на друга, а в окно. Там перед домом мальчики занимались необычным для себя делом. Разжигали самовар. Рядом вертелась собака. Накануне Кузовков вызвался навести порядок в гараже. Поднявшись с помощью стремянки к самому потолку, он увидел на верхней полке забытую утварь. Среди многих вещей был и самовар. Даже после того, как Федя смел венчиком пыль и паутину, самовар оставался тусклым и невзрачным. Серо-зеленый, со следами давних потеков, он напоминал волшебный сосуд, который только дожидает своего часа. Мальчик не надеялся, что выйдет джин. Он давно перестал верить в сказки. Но случись такое, не задумываясь, назвал бы несколько желаний. И самое первое — найти отца. Вот уж полтора года, как они оба перемещаются по одной планете, но никак не встретятся. Вместо джина и самоварной трубы выскочила мышка, но она не испугала мальчика. Находка обрадовала хозяина. Казимиш вспомнил дедушку и бабушку. Это они в числе немногих вещей привезли самовар из Польши. Вокруг него собирались Яновские, все три поколения. Потом старики умерли, и чай стали кипятить на газу, так быстрее и удобнее. Нахлынули воспоминания и на Федю. Когда он жил с мамой, разжигать самовар было его каждодневной обязанностью. Мама считала самовар таким же семейным очагом, как печь. Мальчики решили вернуть самовару его прежнюю красоту. Юзык принес мел, а Казимиш снабдил детей особой пастой, которой полицейские придают блеск никелированным деталям своих машин. И все же прошло немало времени, прежде чем самоварные бока начали соперничать по своей яркости с солнцем. Теперь предстояло испытать самовар. — Нам понадобятся две вещи, — сказал Кузовков, — сосновые шишки и сапог. — Ты шутишь? — Нисколько. — Шишки — отличное топливо. Кипяток получается без запаха, хотя некоторые любят чай с дымком. — Но это не проблема, — сказал Юзек. — Можно прогуляться вон к той роще. Там вся земля устлана сосновыми иглами и шишками. Отлично. Прямо сейчас пойдем. — А сапог зачем? И почему один, а не пара? Можно и пару. Но хватит одного, будем качать воздух, как в кузнице, чтобы лучше горело. Чаепитие решили устроить на свежем воздухе. Юзек налил в чашки заварку, Федя открыл краник и добавлял кипяток, а Казимиш резал торт. — Никогда не пила такой вкусный чай, — сказала Вероника. — Налейте еще. — Вы заслужили награды. — Я готов выполнить любое ваше желание, — сказал Казимиш. — Любое, любое, — тоже спросил Юзек. Такое ж в моих силах, а для этого силы не понадобится. Нужно сказать только «да» и «только». Вижу, меня хотят поймать на слове. Папа, отпусти меня на 3, нет, лучше на 4 дня в Вотсворт. Федя погостил у нас, а теперь я хочу познакомиться с его друзьями.